Песни о Нибелунгах. Перевод со средневерхненемецкого Корнеева Ю. Москва, издательство «Художественная литература», 1975 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Текст песни о Нибелунгах восходит к самому началу 13-го столетия. К этому времени относятся и наиболее ранние из сохранившихся ее рукописей. Всего сохранилось более 30 списков песни, датируемых XIII-XVI веками. Рукописи различаются между собой более или менее существенными особенностями. Исследователи рукописей долгое время не оставляли попыток реконструировать на их основании якобы существовавший первоначальный авторский текст поэмы. Однако немецким филологом Бракертом в 1963 году была выдвинута иная точка зрения, завоевавшая признание части специалистов. Разные варианты песни не представляют собой ответвлений от единого изначального ствола произведения, вследствие чего и самая реконструкция протекста есть утопия. Эти варианты относительно самостоятельны в том смысле, что отражают живую и подвижную эпическую традицию. Впервые песнь о Нибелунгах была опубликована разыскавшим ее швейцарским филологом и поэтом Бодмером в 1757 году и вскоре же стала объектом пристального внимания и изучения как один из важнейших памятников немецкой средневековой литературы. Уже в самом начале XIX века немецкие романтики подчеркивали ее национальное значение. Шлегель и братья Гримм сопоставляли песнь о Нибелунгах с «Илиадой», видя в эпосе порождение народного духа, продукт безымянного коллективного творчества. С тех пор песнь о Нибелунгах издавалась много раз. Первое критическое издание Лахмана, 1826 год, новейшее издание на языке оригинала «Висбаден», 1972. Автор песни о Нибелунгах, то есть поэт, который объединил существовавшие до него поэтические произведения и сказания и, по-своему переработав их, придал им окончательную художественную форму и структуру, неизвестен. То, что в строфе 2233 он называет себя «писец», возможно, в какой-то мере отражает степень его творческого самосознания. Самостоятельного сочинителя, свободно распоряжающегося материалом, он в себе не видит. Свой поэтический труд он представляет себе скорее как фиксацию существующей традиции. Но если таково и было его самоощущение и, по-видимому, отношение к нему его современников, то на самом деле песнь о Нибелунгах, вышедшая из-под пера неизвестного поэта, и по содержанию, и с формальной стороны существенно отличается от других версий этого же предания. Есть основания полагать, что сочинена эпопея около 1200 года, и что место ее возникновения следует искать на Дунае, в районе между Пассау и Веной. География тогдашней Австрии и примыкающих к ней областей известна автору несравненно лучше, нежели другие части Европы. В науке высказывались различные предположения относительно личности автора. Одни ученые считали его Шпильманом, бродячим певцом, игрецом, другие склонялись к мысли, что он духовное лицо, может быть, на службе епископа Пассауского, третьи, что он был образованным рыцарем невысокого рода. Трактовка процесса становления песни имеет свою историю. Она рисовалась исследователям по-разному. В прошлом столетии, в соответствии с преобладавшей тогда теорией возникновения эпоса, в результате сведения воедино разрозненных народных песен, полагали, что и песнь о Нибелунгах сложилась из ряда самостоятельных эпических произведений. Знаменитый германист Карл Лахман предполагал наличие двух десятков песен, из объединения которых возник редакционный свод. При таком понимании роль создателя поэмы ограничивалась компиляцией этих песен и их упорядочиванием и редактированием. Но уже с середины XIX века взгляд на поэму, как на продукт механического связывания более ранних песен, стал вызывать сомнения, ибо подобная трактовка оставляла совершенно необъяснимым ее художественное единство, а оно более не вызывало сомнений. Ни с точки зрения положенного в ее основу замысла, ни с точки зрения ее построения и поэтического языка. Наиболее существенный вклад в изучение предыстории песни о Нибелунгах, связанный с полной переоценкой предшествовавших точек зрения, принадлежит Андреасу Хойслеру. Основная работа Хойслера, в которой обобщены результаты его исследований, «Сказание и песнь о Нибелунгах», 1921 год. Русский перевод в книге «Хойслер. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. Москва. 1960 год». Хойслер показал, что эпические поэмы складывались не из нанизывания отдельных песен, а в результате разбухания, внутреннего стилистического разрастания одной песни, сжато излагавшей тот же сюжет, который в поэме получал многократное расширение. Так произошло и при возникновении песни о Нибелунгах, с той лишь особенностью, что в ней последовательно излагаются два сюжета – сказание о Брюнхильде и сказание о гибели бургундов. Переход от героической песни к эпической поэме сопровождался глубокими качественными изменениями стиля. Происходила трансформация сжатого динамического произведения, которое могло быть исполнено целиком перед лицом вождя и дружинников во время пира в обширный эпос с большим числом действующих лиц и вставных эпизодов, с детальными описаниями обстановки и событий, с неторопливым развертыванием действия. Тот же самый сюжет, который лежал в основе героической песни, стилистически иначе подается в эпической поэме, которая более не рассчитана на исполнение за один раз, а предназначается для долгого чтения. «Песнь о Нибелунгах» по Хойслеру – это книжный эпос, сочиненный уже не дружинным певцом, а образованным книжником-клириком. Книжный характер песни о Нибелунгах связан с формальными различиями между старой песнью и сменяющей ее эпопеей, которым Хойслер придавал особое значение. Героическая песнь характеризовалась строчечным стилем. Она не знала переноса из одного стиха в другой, и каждая строка или строфа представляла собой завершенное синтаксическое целое. Книжный эпос нарушает этот принцип и допускает переносы, крюки по терминологии Хойслера. Например, строфы 30-31, 1427-1428. Однако в новейшей литературе было отмечено, что отдельные разделы песни, авентюры, членения, на которые восходят к автору XIII века, могли запоминаться и устно исполняться. Их максимальный объем не превышает 150 строф, чему немало способствовали как насыщенность эпопеи формулами, так и простота и повторяемость ее языковых единиц, в частности, рифмующихся слов. Сопоставляя песни о Сигурде, Атле и Гудрун из старшей Эдды с песнью о Нибелунгах, Хойслер показал, что различались не только культурно-исторические условия их возникновения, но и художественные задачи, которые ставили перед собой эддические певцы с одной стороны и автор немецкой поэмы XIII века с другой. Читателю настоящего тома нетрудно в этом убедиться, знакомясь параллельно с исландским поэтическим циклом и с песнью о Нибелунгах. Хойслер подчеркивал, что развитие от более ранней стадии эпоса, представленной скандинавской версией сказания о Сигурде и Бургундах, к позднейшей его версии не происходило спонтанно. Этот процесс стимулировался античными и христианскими влияниями. Хойслером был всесторонне исследован и вопрос о происхождении сюжетов и образов песни о Нибелунгах. Историческое ядро, сообщение о событиях V века и, возможно, имена некоторых исторических персонажей более позднего времени было фантастически преобразовано в германской поэзии задолго до возникновения немецкой поэмы. Наиболее ранние песни, в которых фигурируют Сигурд, Зигфрид, Атли, Этцель и Бургунды, восходящие к V веку, не сохранились. Но им посвящен обширный цикл исландских эддических песен. Если стадиально эти песни предшествуют немецкому средневековому эпосу, то не приходится сомневаться в том, что на скандинавской почве некоторые сюжеты и персонажи получили вообще иную интерпретацию, поставлены в совершенно особые отношения. Наряду с песнями старшей Эдды сказания о Сигурде нашли отражение в младшей Эдде Снорри Стурлсона, в саге о Вёльсунгах, перевод на русский язык, сага о Волсунгах, Москва-Ленинград, 1934 год, и в саге о Тидрике, записано в Норвегии в XIII веке. Зигфрид фигурирует в немецких эпических произведениях позднего Средневековья, в песне о роговом Зейфриде и в народной книге о роговом Зигфриде. Перевод в приложении к изданию «Песни о Нибелунгах», Ленинград, 1972 год. В целом, в эпическом комплексе о Нибелунгах можно выделить несколько групп сказаний. О приключениях юного Зигфрида, о его смерти, о гибели бургундов, о гибели Атли. Эти сюжеты по-разному и в неодинаковой степени разрабатываются в немецкой и скандинавской эпических традициях. В песне о Нибелунгах внимание сосредоточено на смерти Зигфрида и конце бургундских королей в результате мести вдовы Зигфрида Кримхильды. Юношеские похождения Зигфрида в поэме, собственно, лишь упомянуты, но о них подробно повествуют песни старшей Эдды, равно как и сага о Тидрике и немецкие сказания о роговом Зейфриде. В исландских песнях развита также тема гибели Атиллы, неизвестная из немецкой традиции. Таким образом, в песне о Нибелунгах объединены два поначалу самостоятельных сюжета – сказание о смерти Зигфрида и сказание о конце бургундского дома. Они образуют как бы две части эпопеи. Сказочные истоки сюжетов, использованных в героических песнях и в песне о Нибелунгах, подчеркивал немецкий исследователь Панцер. Сказание о драконе и кузнеце, у которого воспитывался Зигфрид, убивший дракона и искупавшийся в его крови, в результате чего он приобрел необычайные качества. Сказание о кладе двух братьев Нибелунгов. В старшей Эдде один из них сближен с кузнецом, а другой с драконом. Сказание о спящей красавице. Первоначально ею была валькирия Сигрдрива, впоследствии отождествленная с Брюнхильдой. Сказание о сватовстве и связанном с ним испытании добывания Зигфридом невесты Гунтеру, сопровождающий его обман невесты и воспоследовавшее отсюда убийство Зигфрида, по-разному интерпретируемое в разных сказаниях, как месть за оскорбленную честь Брюнхильды и как убийство с целью завладеть кладом Нибелунгов. Хойслер, однако, не присоединился к сказочной теории, полагая, что мотивы, восходящие к сказке, были заимствованы эпосом не изначально, а на поздней стадии. Шрёдер и де Фрис связывают тему Зигфрида с мифологией. По Хойслеру в основе первой части «Песни о Нибелунгах» лежит разросшаяся и переработанная песнь о сватовстве. Вторая часть эпопеи имеет более сложную предысторию. Не вдаваясь в рассмотрение всех ее этапов, отметим лишь, что первоначальные песни о судьбе бургундских королей после нескольких последовательных обработок превратились в XII веке, около 1160 года, в поэму, условно названную Хойслером «Гибель Нибелунгов». В процессе этого развития Аттилла, хищный и жестокий король, стремившийся завладеть сокровищами бургундов, превратился в миролюбивого и куртуазного монарха. Роль мстительницы, стремящейся заполучить в свои руки клад Нибелунгов и губящей бургундов, стала играть Кримхильда. Эта поэма и была использована во второй части «Песни о Нибелунгах». Обе эти части не вполне согласованы, и между ними можно заметить известные противоречия. Так, в первой части бургунды получают в целом негативную оценку и выглядят довольно мрачно в сравнении с умерщвляемым ими светлым героем Зигфридом, услугами и помощью которого они столь широко пользовались. Тогда как во второй части они фигурируют в качестве доблестных витязей, мужественно встречающих свою трагическую судьбу. Имя Нибелунги в первой и во второй частях эпопеи употребляется различно. В первой — это сказочные существа, северные хранители клада и богатыри на службе Зигфрида. Во второй — бургунды. О других неувязках между обеими частями песни о Нибелунгах говорится в примечаниях. Более ранние, в том числе и совершенно легендарные сказочные пласты материала, использованного автором эпоса, далеко не всегда органично включены в него. Черты старых Нибелунгов нет-нет, да и проглядывают сквозь куртуазную пышность и утонченность бургундского королевского двора. Можно отметить и структурные различия между обеими частями песни о Нибелунгах. Если в первой части пространные статичные описания преобладают над изображением действия, то вторая часть, напротив, насыщена динамизмом, оттесняющим такие описания на задний план. Специалисты много потрудились над тем, чтобы восстановить основные этапы развития германского героического эпоса от начальных его форм вплоть до эпопеи феодального общества. Нужно, однако, констатировать, что в новейшей научной литературе поставлен под сомнение ряд положений, примененного Хойслером метода реконструкции ранних стадий эпоса о Нибелунгах и полученные им результаты. Но синтез, который мог бы заменить теорию Хойслера, так и не достигнут. Попытки реставрации праосновы и предыстории поэмы все еще нередко заслоняют ее отношение к современной ей жизни. Между тем, каковы бы ни были истоки поэмы, в форме, приобретенной ею в начале XIII века, она отражает прежде всего рыцарское мировоззрение эпохи Штауфенов. Сноска. Штауфены или Гогенштауфены — императорская династия, правившая Германией и Италией в XII веке, первой половине XIII. Штауфены, в особенности Фридрих I Барбаросса, 1152-1190 годы, пытались осуществить широкую внешнюю экспансию, которая в конечном итоге ускорила ослабление центральной власти и способствовала усилению князей. Вместе с тем эпоха Штауфенов характеризовалась значительным, но недолгим культурным подъемом. Конец сноски. Первый полный перевод песни о Нибелунгах на русский язык принадлежит Кудряшову М.И. «Пантеон литературы», 1889 год. Перевод Корнеева, помещенный в настоящем томе, был опубликован в серии «Литературные памятники. Песнь о Нибелунгах. Ленинград. Издательство «Наука», 1972 год.